Блестящий ход. Чадаев. Во второй половине дня 27 июня я зашел к Поскребышеву. Позвонил правительственный телефон. Поскребышев ответил. Товарища Сталина нет, и не знаю, когда он будет. «Позвонить, что ли, на дачу?» — спросил вошедший заместитель наркома обороны Лев Мехлис. «Позвоните», — сказал Поскребышев. Мехлис привычно набрал по вертушке номер ближней дачи и ждал полминуты, но никто не ответил. «Непонятно», — сказал Поскребышев. «Может быть, выехал сюда, но тогда мне позвонили бы из охраны». Подождали еще несколько минут. Поняв, что ждать не стоит, пошли к Молотову. В это время позвонил телефон, и Молотов кому-то ответил, что не знает, будет ли Сталин в Кремле. На следующий день я пришел в приемную Сталина, но Сталин не приехал. У всех было недоумение, что случилось. На другой день я опять отправился в приемную подписывать бумагу, и Поскребышев мне сказал сразу и определенно. Товарища Сталина нет и едва ли будет. Может быть, он выехал на фронт? Ну что ж ты меня терзаешь? Сказал, нет и не будет. Было много легенд об этом исчезновении Сталина из Кремля в эти страшные первые дни войны. Но вот рассказ Чадаева очевидца. Вечером я вновь зашел с бумагами к Поскребышеву, и вновь Сталин не появился. У меня скопилось много бумаг, и поскольку первым заместителем был Вознесенский, я попросил его подписать. Вознесенский позвонил Молотову, потом долго слушал его и, положив трубку, сказал. Молотов просит обождать один день и просит членов Политбюро собраться у него через 2 часа. Так что пусть эти документы побудут у вас. Вознесенский поднял трубку вертушки, ждал минуту и сказал. Никто на даче не отвечает. Непонятно, видно, что-то случилось с ним. Такой тяжелый момент. И опять поздно вечером Чадаев идет в приемную Сталина. Хозяина нет, и сегодня не будет, сказал Поскребышев. Вчера его не было. Да, и вчера его не было, с некоторой иронией произнес Поскребышев. Я предполагал, что Сталин заболел, но спросить не решился. Сталин приезжал в Кремль с дачи обычно к 2 часам дня. Работа продолжалась до 3-4 часов ночи. Этого распорядка придерживались все члены Политбюро, военачальники и наркомы. Чадаев. И вот он не приехал. Ближайшее окружение было встревожено, если не сказать больше. Мы все всегда знали. Проходило немного времени, чтобы тот или иной работник не был к нему приглашен. А теперь телефоны молчат, известно только одно. Он на ближней даче, но никто не решается поехать к нему. В эти дни его уединения у Молотова собрались члены Политбюро и стали решать, как быть. По сообщению обслуживающего персонала дачи, Сталин был жив-здоров, но отключился от всех, никого не принимает, не подходит к телефонным аппаратам. Члены Политбюро единодушно решили ехать всем. Итак, что же произошло на самом деле? Как мы уже говорили, любимым героем Сталина был Иван Грозный. В его личной библиотеке хранилась книга А. Толстой. Иван Грозный. Пьеса. Москва. 1942 год. В самый грозный год войны была напечатана эта пьеса, и в разгар поражений он ее читал. Читал внимательно, размашистым почерком правил стиль автора, вычеркивал причитания типа «ах-ах» из речи царя. Ему хочется, чтобы любимый им грозный царь говорил, как он, так же сухо, немногословно. Особенно интересна обложка книги, видимо, в задумчивости, исписанная хозяином. Много раз на ней написано слово «учитель». И еще «выдержим». «Выдержим» — вот о чем он тогда думал. Но и слово «учитель», которое он начертал на пьесе, о страшном царе, не забудем. Нет, этот железный человек не повел себя как нервная барышня. Тогда в наркомате обороны, поняв новые настроения, он сделал выводы: со дня на день падет Минск, немецкая лавина покатится к Москве, и его жалкие холопы от страха смогут взбунтоваться. И он повел себя как царь Иван, учитель. Любимый прием Грозного — притвориться умирающим, следить, как поведут себя его злосчастные бояре, а потом восстать с содра болезни и жестоко карать, чтобы другим неповадно было. Практиковал Иван, как известно, и исчезновение из столицы, чтобы бояре поняли, как беспомощны они без царя. И он действует подобно учителю. Конечно, Поскребышев — его око государево. И глава НКВД Берия все знают и слушают, что говорят соратники без него. Но опытный царедворец Молотов сразу понял игру и страшится подписывать важные бумаги. Не подписывать — доказательство лояльности. Хозяин хорошо их подобрал, без него соратники — слепые котята, как он назовет их впоследствии. Оставив бояр одних, он дал им почувствовать их ничтожность, понять. Без него военные их сметут. Молотов спешит устроить поход членов Политбюро на дачу. Там великий актер разыгрывает знакомый спектакль «Игра в отставку». Чедаев описывает происшедшее со слов Булганина. Всех нас поразил тогда вид Сталина. Он выглядел исхудавшим, осунувшимся, землистое лицо, покрытое оспинками. Он был хмур. Он сказал: «Да, нет великого Ленина. Посмотрел бы он на нас, кому судьбу страны доверил. От советских людей идет поток писем, которых справедливо упрекают нас. Неужели нельзя остановить врага, дать отпор? Наверное, среди вас есть и такие, которые не прочь переложить вину, разумеется, на меня». Представляю взгляд его желтых глаз и как соратники заспешили с ответом. Молотов: «Спасибо за откровенность, но заявляю, если бы кто-то попытался направить меня против тебя, я послал бы этого дурака к чертовой матери. Мы просим тебя вернуться к делам. Со своей стороны мы будем активно помогать». Сталин: «Но все-таки подумайте, могу ли я дальше оправдывать надежды довести страну до победного конца? Может, есть более достойные кандидатуры?» Ворошилов: «Думаю, единодушно выражу мнение, достойнее никого нет». И сразу же раздались дружные голоса: «Правильно! Они усердно умоляют. Знают, кто не будет усерден, обречен». Игра закончена. Теперь, когда в очередной раз они сами умолили его быть вождем, он как бы вновь облечен ими властью. По журналу регистрации посетителей проверяю написанное Чадаевым. Он ошибся всего на один день. 28 июня Сталин еще принимал посетителей, но 29 и 30 июня записей в журнале нет. В это время Сталин действительно отсутствовал в Кремле и вернулся вновь только 1 июля.